Так было лучше всего, пока никто ни о чем не догадывался. Но проходило года 3-5 лет, и люди догадывались, или в город приезжал кто-нибудь, кто видел меня раньше, или кто-нибудь из цирка меня узнавал. И кончено. Рано или поздно всему приходил конец. И ты счастлив? Тебе хорошо? Приятно это 40 лет слишком оставаться ребенком. Говорят, каждый должен зарабатывать свой хлеб. А когда делаешь других счастливыми, и сам становишься почти счастливым. Это моя работа. Я делаю свое дело. А потом, еще несколько лет я состарюсь. Тогда и жар молодости, и тоска по недостижимому, и несбыточные мечты. Все останется позади. Может быть, тогда мне станет полегче, и я спокойно доиграю свою роль. Он встряхнулся, отгоняя эти мысли, в последний раз скинул мяч и побежал к своему чемодану. Том, Билл, Джейми, Боб, Сэм. Он со всеми простился, всем пожал руки. Они немного смутились. В конце концов, ты же не на край света уезжаешь, Вилли. Да, это верно. Он все не трогался с места. Ну, пока, Вилли. Через неделю увидимся. Пока. До свидания. И опять он идет прочь со своим чемоданом и смотрит на деревья. Позади остались ребята и улица, где он жил. А когда он повернул за угол, издали донесся паровозный гудок, и он пустился бегом. И вот последнее, что он увидел и услышал, белый мяч опять и опять взлетал в небо над остроконечной крышей взад-вперед, взад-вперед. Извинили голоса. Раз, два, голова, три, четыре, отрубили. Будто птицы кричали прощально, улетая далеко на юг. Раннее утро. Солнце еще не взошло. Пахнет туманом, предрассветным холодом. И еще пахнет холодным железом. Неприветливый запах поезда. Все тело ноет от тряски, от долгой ночи в вагоне. Он проснулся и взглянул в окно на едва просыпающийся городок. Зажглись огни. Слышались негромкие, приглушенные голоса. В холодном сумраке взад-вперед, качался, взмахивал красный сигнальный фонарь. Стояла сонная тишина, в которой все звуки и отзвуки словно облагорожены, на редкость ясны и отчетливы. По вагону прошел проводник, точно тень в темном коридоре. «Сэр!» — тихонько позвал Вилли. Проводник остановился. «Какой это город?» — в темноте прошептал мальчик. «Вэлливилл!» «А много тут народу?» 10 000 жителей. А что? Разве это твоя остановка? Как тут зелено. Вилли долгим взглядом посмотрел в окно на окутанный предутренней прохладой городок. Как тут славно и тихо, сказал он. Сынок, сказал ему проводник. Ты знаешь, куда едешь? Сюда, сказал Вилли, и неслышно поднялся, и в предутренней прохладной тишине, где пахло железом, в темном вагоне, стал быстро, деловито собирать свои пожитки. Смотри, паренек, не наделай глупостей, сказал проводник. Нет, сэр, сказал Вилли, я глупостей не наделаю. Он прошел по темному коридору, проводник вынес за ним чемодан, и вот он стоит на платформе, а вокруг светает.